как находящуюся на лицо, с тем же самым эффектом удовольствия. Но это стремление тотчас же сдерживается воспоминанием о вещах, исключающих ее существование. Поэтому тоска в действительности есть не удовольствие, противоположное тому удовольствию, которое возникает вследствие отсутствия ненавидимой нами вещи, о котором смотрите с Холлию к теореме 47 этой части. Но так как название «тоска» указывает, по-видимому, на желание, то я и отношу этот аффект к аффектам желания. 33. Соревнование есть желание чего-либо, зарождающееся в нас вследствие того, что мы воображаем, что другие желают того же. Объяснение. Тот, кто бежит вследствие того, что видит других бегущими, боится, видя боящимися других, точно так же, как тот, кто, видя, что кто-либо обжег руку, отдергивает свою руку и делает такие же телодвижения, как если бы его рука на самом деле была обожжена. Про того мы говорим, что он подражает чужому аффекту, а не соревнует ему. Это не потому, что для соревнования была одна причина, а для подражания другая, а только потому, что обыкновенно называют соревнующим лишь того, кто подражает тому, что мы считаем честным, полезным или приятным. О причине соревнования смотрите теорему 27 с ее схолией. Относительно того, почему с этим аффектом в большинстве случаев соединена ненависть, смотрите теорему 32 с ее схолией. 34. Признательность или благодарность есть желание или старание делать из любви добро тому, кто вследствие такого же аффекта любви сделал нам добро. Смотрите теорему 32 и схолию к теореме 41. 35. Благоволение есть желание делать добро тому, кого нам жалко. Смотрите схолию к теореме 27. 36. Гнев есть желание, побуждающее нас вследствие ненависти причинять зло тому, кого мы ненавидим. Смотрите теорему 39. 37. Месть есть желание, побуждающее нас вследствие взаимной ненависти причинять зло тому, кто вследствие такого же аффекта нанес вред нам. Смотрите теорему 40 с ее схолией. 38. Жестокость или свирепость есть желание, побуждающее нас причинять зло тому, кого мы любим или кого нам жалко. Объяснение. Жестокости противоположна кротость, которая составляет не страдательное состояние, а способность духа, умеряющего гнев и месть. 39. Трусость есть желание избежать большего зла, которого мы страшимся, при помощи меньшего. Смотрите схолию к теореме 39. 40. Смелость есть желание, побуждающее кого-либо делать что-либо с опасностью, подвергнуться которой страшатся ему равные. 41. Малодушие. Говорится про того, чье желание сдерживается страхом перед опасностью, подвергнуться которой осмеливаются ему равные. Объяснение. Таким образом, малодушие есть не что иное, как страх какого-либо зла, которого другие обыкновенно не боятся. Поэтому я не отношу его к аффектам желания. Однако же объяснил его здесь потому, что поскольку мы обращаем внимание на желание, оно действительно является противоположным аффекту смелости. 42. Оцепенение. Говорится про того, чье желание избежать зла сдерживается тем, что внимание его поглощается злом, которого он страшится.